Но на нем же где-то знаменитый в прошлом очередь язык Яна, который потом со всех ушла на Бродвей. Уже в середине 30-х годов, которую знаменитой песни пела Нина мужу, которого звали Йозеф. И сейчас пойдет таки Йозеф. Йозель, Йозель, славный, добрый Йозель, какие есть на свете имена. Остригли ты свою большую мозоль, и до сих пор она в тебе видна. Ах, Йозель, Йозель, славный, добрый Йозель, ты состриги любимую мозоль. Зачем, чтобы наступали все, а лучше, чтобы упали все, выставите лишь ножку, ты изволь. Да вы будете тетя Хайя, ай-яй-яй, а вам посылки Шанхая, ай-яй-яй, а посылки три китайца, ой-ой-ой. Три китайца красить яйца, ой-ой-ой. Ах, Йозель, Йозель, славный, добрый Йозель, какие есть на свете имена. За таких ли ты уже свою ты можешь, или до сих пор она в тебе видна? Добрым утром, тетя Хая, ой-ой-ой, вам посылки Шанхая, ой-ой-ой. А посылки три китайца, ой-ой-ой. Три китайца красят яйца, ой-ой-ой. Что же еще было в моде в 30-е годы, не буду говорить об уже надоевшем всем бубничке, где были такие замечательные слова. А на кошке четыре кошечки и кадавеечки чирик-чирик. Это здесь и сейчас еще, что ли, за рубежом эти исполнительные. А вот кирпичики, это замечательная в свое время песня, и засоленная, и забытая. И незаслуженно. Сколько разорившихся Нэтмана в свое время обливали слезами под эту мелодию. На окраине, где-то в городе, я в рабочей семье родилась. Горемычная, лет 17, на кирпичный завод наняла. Отец с матерью жили весело, но изменчива злая судьба. На заводе тот теньку встретила, где кирпичная в небо труба. На заводе том теньку встретила, развеселым он мальчиком был, и сама тогда не заметила, кабы тоже меня полюбил. Но, как и водится, безработица налетела проклятая вдруг. Тенька вылетел, а за ним я, еще 270 штук. Началась война буржуазная, Озолотился рабочий народ, и по винтикам, по кирпичикам растащили кирпичный завод. Сенька кровь свою проливал в бою, за Россию он жизнью отдал, и несчастную всю судьбу мою он, как из жены кирпичи, поломал. И несчастную. Всю судьбу мою он, как из жены кирпичи, поломал. А знаменитая песня «Одену я черную шляпу». Постойте, как же это там поется? Надену я черную шляпу, поеду я в город Анапу, и целую жизнь пролежу, на соленом, как в обола, полежу. Лежу, наполежу я и млею, и жизни своей не жалею. И нежится берег морской со своей неуемной тоской. Перспектива на жизнь очень стройная, я решу наболевший вопрос. Я погибну под поездом дачным, улыбаясь из-под колес. Ах, сменится злая пучина, погибнет шикарный мужчина, и дамы, завидевши гроб, поймут, что красавец утон. Останется город Анапа, останется черная шляпа, останется берег морской со своей непонятной тоской. Надену я черную шляпу, поеду я в город Анапу, целую жизнь пролежу, на солёном, как в обола, полежу. И целую жизнь пролежу, на солёном, как в обола, полежу. Когда мы постепенно уже уходились от той лирики в сторону, салона мещанских романсов, которые бежали маленькие домработницы, которые только что приехали в город из села и, прогуливаясь с детьми и сослуживших, встречались с молодыми курсантами различных военных академий. Они вышли за них все замуж, и теперь уже генеральши растут люди в нашей семье. Вчера она без ума была от оденуя шляпу морскую и так далее, а сегодня она уже не любит и уже ей и не нравится и Бетховен. Вот группа слушателей просит спеть там песню из кинофильма «На графских развалинах». Пожалуйста, какой может быть разговор после 8 обысков? Всюду деньги, деньги, деньги, всюду деньги, господа. А без денег жизнь плохая, и не годится никуда. Деньги есть, и ты, как барин, одеваешься во фраг. Благородный шикарен, а без денег ты червяк. Денег нет, и ты, как нищий, ты не знаешь, как убить. Всю дорогу ищешь, ищешь, чтобы братцы утащить. Утащить не так-то просто, если хорошо лежит. Ведь не спит, наверное, пёса, дом, который сторожит. Ну а вскоре вновь проснешься ты на нарах, как всегда. И грехтя ты не вернешься, грязные господа. Господа зашевелятся, будто это лишь жду. На решетку помолятся, на праву подберут. Господа зашевелятся, будто этого лишь ждут. на решетку помолятся, на травку подбредут. Всюду деньги, деньги, деньги, всюду деньги, господа. А без денег жизнь плохая, не годится никуда. Если же говорить о фильмах, то иногда в них проскальзывают интересные воспоминания песни. Вот хотя бы в фильме «Первый курьер». Я там вспоминал есть одна песенка. Сейчас подождите немножечко, я попробую наиграть. Разгляжу я между кралечка в разрез. Я имел одежду, а теперь я бэй. Пиковая дама, ах, какая драма, всю ты жизнь испортила мою. А теперь я бедный, и худой, и бледный, здесь на Дерибасовской стою. Мальчики на девочек, не кидайте голов. Все, что у вас звенело, вытряхнут из вас. Ах, какая дама, пиковая дама, всю ты жизнь испортила мою. А теперь я бедный, и худой, и бледный, здесь на Дерибасовской стою. Дамочка, взгляните, я у ваших ног. Впрочем, извините, вот вам кошелек. Ах, какая дама, пиковая дама, всю ты жизнь испортила мою. А теперь я бедный, и худой, и бледный, здесь на Дерибасовской стою. Пиковая дама, пан шумит давно, говорила маме, не ходи в кино. Ах, какая дама, пиковая дама, всю ты жизнь испортила мою. А теперь я бедный и пустой, и бледный, здесь на Дерибасовской стою. Если бы послушала мамочку моле, я б сейчас не кушал этот баландер. Ух, какая драма, пиковая дама, всю ты жизнь испортила мою. А теперь я бедный и худой, и бледный, здесь на Дерибасовской стою. Дечки на воле, я сижу в тюрьме, но мечтаю вскоре видеть их во сне. Пиковая дама, ах, какая драма, всю ты жизнь испортила мою. А теперь я бедный, и худой, и бледный, здесь на Дерибасовской стою. Вот промчались годы, и последний шмот, выйдет нам свободу, выжатый лимон. Вот какая драма, и какая дама, всю ты жизнь испортила мою. А теперь я бедный, и пустой, и бледный, здесь на Дерибасовской стою. Разгляжу я в мальту, кралечка в разрез. Я имел одежду, а теперь я бэй. Пиковая драма, вот какая драма, всю ты жизнь испортила мою. А теперь я бэй. И худой, и бледный, здесь на Дерибасовской стою. Если здесь будут сидящие, так сказать, из города Иваново, я вспоминаю, там такой, знаете, такой был у нас тоже мотокличку одного фраер Лимон. Он там шестил немножечко по музеям, по всяким картинам. И вот что вы думаете? Он не хотел шлепнуть одну картину, ничего не вышло, просто выкинули с трамвая. И тогда же переходим мы немножечко по другим местам нашего далекого прошлого. Вот они говорят, эта песня хоть на фильме «Республика Шки». Правда, в жизни я этой песни никогда не слыхал. Но ведь я же был в то время в Одессе, а дело было так. Происходит дело в Питере. по приютам я с детства скитался, не имея родного угла. Ах, зачем я на свет появился? Ах, зачем меня мать родила? Ах, зачем я на свет появился? Ах, зачем меня мать родила? А когда из приюта я вышел и пошел наниматься в завод, меня мастер по злобе не принял, говорит, что не вышел мой год. А когда меня мастер он выгнал, говорит, что не вышел мой год. И пошел я, мальчишка, скитаться, по карманам я начал шаманать. По чужим, по буржуйским карманам я рубли и копейки щипал. По чужим, по буржуйским карманам я рубли и копейки щипал. Осторожный разбарин попался, меня за руку цепко поймал. Судья тоже не стал разбираться и в литовский меня заканал. Судья тоже не стал разбираться и в литовский меня заканал. Из тюрьмы я, мальчишка, сорвался и опять не имея угла. Ах, зачем я на свет появился? Ах, зачем меня мать родила? Ах, зачем я на свет появился? Ах, зачем меня мать родила? Придавили, суки, придавили, загубили молюшку мою. Золотые кудри посидели, я на грани пропасти стою. Той тропою шел я одиноко, люди ходят вольно по земле. Только я, накинув плащ широкий, шел один судьбе не покоряя. Зазвучали жалобные аккорды, побежали пальцы по струнам. Только я, накинув плащ широкий, шел один судьбе не покорял. Побежали, зазвучали жалобные аккорды, побежали и зазвучали пальцы по сторонам. Вспоминаю я края родные и твой нежный, как у розы край. Всю страну прошел в лаптях обуты, слушал песни древних чебанов, обошел все тюрьмы и приюты, но нигде тебя я не нашел. Задавили, падлы, задавили, зарубили волюшку мою. Золотые кудри посидели, я на грани пропасти стою. И в заключение, дорогие друзья, так как эта передача все-таки идет из старого города Санкт-Петербурга, хотя я очень много-много раз бывал в Одессе, я вам пропою старую петербургскую песню, которая называется «Старый дом». На финальной улице я помню старый дом. Широкой темной лестницей с решетчатым окном. Войти в тот домик стоит рубль, а выйти 2 рубля. И если есть наружный дубль, ты выйдешь без дубля. Веселые там мальчики, девчата хороши. Несу им в ротик пальчики, но встречу не спеши. Играют карты с табуном, там шпилют торицы. А я привык у бабушек раскладывать пасьян. Разложишь, не разложишься, все маски без труда. У милой дамы рожица скривилась от стыда. Все карты из газетины, наверное, дело в том. Такие уж заведены в старинном доме том. Прошли года, по полюшку собрал я 2 рубля. Купить билет на волюшку, теперь на воле я. И